Говорится Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 18 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Делегация Международной организации франкофонии посетила Арцах. Вице-спикер парламента Армении осудил Азербайджан. Азербайджан внес в черный список посетивших Карабах журналисток, писательницу и депутата. В Степанакерте открылась выставка «Цвета Дизака». В Шаумянском районе пройдут тренинги по гостиничному бизнесу. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Министр иностранных дел НКР Масис Маилян принял членов правления Международного союза прессы франкофонии, которые прибыли в Арцах со знакомительным визитом. Министр приветствовал данный визит, отметив, что это является хорошей возможностью для ознакомления с историей и культурой Арцаха, повседневной жизнью арцахцев. Масис Маилян представил приоритетные направления внешней политики Арцаха, в частности, коснулся нынешнего этапа карабахского урегулирования и позиции Арцаха, ответил на вопросы участников встречи. Группа членов 47-й конференции Международного союза прессы франкофонии, прошедшей в рамках 17-го саммита франкофонии в Ереване, посетила Арцах. Гости побывали в Степанакерской школе номер 1 имени Хачатура Абовяна, присутствовали на занятиях французского языка, пообщались с учениками. Их сопровождал исполнительный директор фонда «Дом Поля Элюара» Центр франкофонии Нелли Аванесян. Последняя отметила, что французы приехали, чтобы открыть Арцах, познакомиться и пообщаться с народом Арцаха. В рамках визита они также ознакомились с преподаванием французского языка в школах и выразили свое удовлетворение. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов принял председателя Международного общества по вопросам прав человека Международного совета Томаса Шермахера и профессора Боннского университета Кристин Шермахер. В ходе беседы были обсуждены также региональные проблемы, в частности, урегулирование карабахского конфликта. Эдуард Шармазанов отметил, что основными вызовами являются безопасность, неурегулированность карабахского конфликта, милитаристская риторика Азербайджана и блокада Армении и Турции. По словам Шармазанова, ложной попытки азербайджанского руководства представить проблему как конфессиональный конфликт между мусульманами и христианами. Нагорно-Карабахский конфликт не носит религиозного характера. У Армении прекрасные отношения с рядом мусульманских стран, в которых армянский народ пользуется высоким авторитетом, сохраняются армянские памятники. Попытки руководства Азербайджана придать конфликту конфессиональный характер недопустимы, подчеркнул вице-спикер парламента Армении. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Вопрос установленных водных счетчиков в многоквартирных домах до сегодняшнего дня остается актуальным и нерешенным. Этот вопрос всегда беспокоил жителей. Речь идет о их неудобном месторасположении. В старых зданиях понятно, что не учитывалось, но дело в том, что они также устанавливаются в неудобных местах, где очень сложно увидеть показания счетчика. Отметим, что в новостройках счетчики газа и электроэнергии выведены в подъезды, в отдельных ячейках. Почему нельзя было сделать это счетчиками воды? С этой проблемой мы обратились к руководителю Степанакерского водоканала Мартику Айрапетяну. Господин Айрапетян, ежемесячно, когда необходимо оплатить за использованную воду, хозяину или работнику коммунального хозяйства приходится проделать трюки, чтобы определить показания счетчика, так как они установлены или под раковиной, или внутри шкафов, то есть в очень неудобных местах. В новых зданиях также этот вопрос не решен. Я имею в виду квартал Арцах, который всего несколько лет как введен в эксплуатацию, но та же самая проблема. Этот вопрос вообще как-то рассматривается? Есть возможность переставить счетчики? При планировании новых застроек один из первоочередных работ является проектирование. До начала проектирования Минстрой обращается к нам, мы им даем технические условия. Наш технический условия. Ну да, письменно. Предусматривается, что все счетчики, все измерительные приборы находятся в общедоступных местах. Это могут быть сказать, подвалы, подъезды. В таких местах, где обеспечивается и круглогодичный температурный режим, соответствующий теплоизоляции, и доступный, чтобы любой человек, то есть и собственник, абонент или гражданин, и работник коммунального хозяйства, без особых затруднений могли бы посмотреть показания счетчика. Технические условия ясно, что выдаются. Однако строительные компании сами решают, где что установить, тем самым изначально нарушив данные технические нормы. А это делается с единственной целью, то есть целью экономии себе финансов. А чтобы сегодня исправить эти ошибки, необходимы дополнительные затраты и немалые, ответил господин Айрапетян. Я несколько раз поднял этот вопрос. Это тоже связано с расходом. Где-то около 2-3 миллионов драмах затрат требуется, чтобы жил дом, многоэтажка, сказать, 60 или 80 квартирная, да. Вот можно было сейчас это все переоборудовать, переустановить счетчики. Ну, со временем, наверное, пойдут. Здесь есть еще другой подход, который сейчас в Армении используется, в Ереване конкретно. Жители сами снимают и сотовые и по Viber или по Zangir. Есть программы, которые качественное изображение цифровое передается. Мы тоже, наверное, пойдем к этому. Сейчас мы над этим работаем, базу создаем. Современный мир очень быстрыми темпами технически развивается. Сейчас есть счетчики нового поколения, Wi-Fi счетчики, которые передают данные самостоятельно, без вмешательства человека. Возможно, когда-нибудь и мы к этому придем. В Степанакерской картинной галерее открылась выставка работ участников международного симпозиума живописи под названием «Цвета Дизака», который был проведен по совместной инициативе Союза художников Арцаха и отдела культуры и молодежи администрации Гадрутского района. На выставке представлено 50 полотен. По словам начальника отдела культуры и молодежи администрации Гадрутского района Ерази Кайриян, подобная выставка в столице организуется впервые. В работе первого международного симпозиума «Цвета Дизака» приняли участие 10 художников из Арцаха и Армении, а в этом году участвовали 18 художников из Арцаха, Армении и России. Представлено 97 произведений. Мы также приняли участие в Международном фестивале искусства и ремесел в Дилижане. Есть приглашение на мероприятия за рубежом, которые пройдут в 2019 году, добавила Ерази Кайриян. Министр культуры, молодежи и туризма НКР Лерни Кованесян отметил, что на картинах изображены исторические места Дизака, которые признаны богатым историческим и культурным наследием. Министр отметил, что необходимо сделать Арцах более узнаваемым в мире посредством искусства. Член Союза художников Арцаха Юрий Ванесян подчеркнул важность организации таких выставок, отметив, что выставка «Цвета Дизака» – это уникальный патриотический шаг. На открытии выставки присутствовали председатель Союза художников Арцаха Овик Гаспарян, глава Гадрутской райадминистрации Иван Ванесян, поклонники искусства. Министерство культуры по делам молодежи и туризма НКР организует тренинги по гостиничному бизнесу для жителей Шаумянского района. Они пройдут в Центре культуры и молодежи Карвачара. Темы курсов следующие: видение и предназначение бизнеса, организация и управление гостиничным бизнесом, услуги общественного питания и маркетинг. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполняют армянский танец, пригласив политиков посетить Грозный. Кадыров сообщил, что является большим любителем национальных танцев. Танец Пашинян-Макрон мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики и общественные деятели, написал Кадыров в Телеграм. Министерство иностранных дел Азербайджана включило имена первого заместителя председателя Комитета Госдумы России по международным делам Светланы Журовой, писательницы Людмилы Улицкой и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер в список нежелательных лиц за посещение Нагорно-Карабахской республики в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян «Женщины за мир». В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда, волонтеры в помощь детям-сиротам Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман, директор фонда «Лыжи мечты» Ольга Шилова, передает агентство ТАСС. 2017 года в школе общины Гохтани Кашатакского района действует кружок творчества. Основатель кружка – биофизик по профессии, жительница общины Лилит Танаян. По ее словам, в кружке действуют ремесленные группы, кукольный театр, группы по переработке бумаги и пластмассовых изделий, экологические группы. Все 32 ученика школы Гохтаника посещают занятия в кружке. Своей деятельностью мы стремимся помочь внести свой вклад в творческую деятельность и всестороннее развитие детей. В нашем кружке мы регулярно организовываем показ научно- и военно-патриотических фильмов. Мы также организовываем кукольные спектакли, интеллектуальные конкурсы, мероприятия, способствующие здоровому образу жизни, посвященные национальным праздникам и памятным дням, сказала Танаян, добавив, что в организованных ими мероприятиях участвуют дети из соседних общин. Спортивная информация. В городе Гвадалахара, Испания, состоялся чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам ММА, в котором от Арцаха принял участие Тату Лавакян в весовой категории 77 килограммов. Об этом сообщил СМИ председатель Ассоциации боевых искусств Арцаха Горигин Агабалян. По его словам, в чемпионате приняли участие спортсмены из более чем 20 стран. Тату Лавакян занял 3-е место в турнире, завоевав бронзовую медаль и диплом. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.